День третий. «Товарищ капитан первого ранга!» Испуганный шепот моряка-подводника вывел командира подводной лодки из тяжелого забытья. «Виктор Алексеевич, очнитесь, скорей!» Командир ракетоносца с трудом открыл глаза и попытался унять противную боль, тихо и монотонно грызущую голову. Полученное в результате удара сотрясение мозга наложилось на нехватку кислорода, и избавиться от болезненной дезориентации не удавалось. Вокруг по-прежнему царил полный мрак, дышать стало еще трудней, сильный крен на правый борт и дифферент на нос не изменились, из-за чего подводный крейсер находился под косым наклоном, и ходить можно было только держась за стены или оборудование. Подводный ядерный удар противника все-таки достал отстрелявшийся ракетоносец. Как лодку не раздавило водными массами, оставалось загадкой, но стало ли от этого легче – вопрос спорный. Командир крейсера пришел в себя через несколько часов после удара и понял, что вверенная ему лодка умерла. Электричества не было, система аварийного питания не функционировала, ничего не работало, отсеки подверглись затоплению, почти весь экипаж погиб. Лодка находится на глубине порядка километра в неуправляемом состоянии. Ее сносит куда-то не то подводным течением, не то пришедшими в движение под воздействием ядерной катастрофы водными массами. Ракетоносец до сих пор не затонул лишь потому, что сразу после удара несколько чудом уцелевших подводников пытались бороться за живучесть. В седьмом отсеке командир БЧ-5 капитан-лейтенант Ритайлин в тот момент был еще жив и принял на себя командование крейсером. Он начал продувку всех балластных цистерн, намереваясь произвести экстренное всплытие, но почти сразу один из его матросов сообщил о сильном пожаре в седьмом и восьмом отсеках, больших потерях и отказе реактора. После этого связь с ними прервалась и больше не появлялась. Подводники начали продувку балласта, но аварийное питание вырубилось, и люди остались один на один с бушующим пожаром. В отсеке быстро прибывала вода, и все, кто уцелел, загерметизировались во втором отсеке, где находился центральный пост и жилые помещения. Это оказалось единственным местом, где горстке уцелевших удалось потушить пожар своими силами. В остальных отсеках пожар залило забортной водой. Из офицеров, кроме капитана крейсера, не выжил никто. Центральный пост превратился в забрызганное кровью кладбище, заполненное телами подводников, погибших от черепно-мозговых травм, внутренних кровотечений и отравления продуктами горения. Пришедший в сознание командир ракетоносца провел перекличку личного состава и насчитал два десятка мичманов и старшин-контрактников. Все, что осталось от огромного экипажа. Первый отсек, предположительно, выгорел полностью и сейчас затоплен водой. Отсеки с третьего по пятый также затоплены. Судьба отсеков с шестого по восьмой неизвестна. Но раз лодку несет течением, скорее всего, воды там нет. Все выгорело в результате пожара. Почему лодка не упала на дно – загадка. Но глубина, на которой она находится, является предельной. И любое увеличение давления, не говоря уже о столкновении, приведет к тому, что крейсер просто лопнет. Два десятка подводников оказались заживо похоронены в стальном гробу, лишенном энергии и заполненном едким дымом. Чтобы не задохнуться, приходилось не снимать дыхательных аппаратов, и чтобы сделать глоток воды, необходимо было предварительно вдохнуть поглубже и только потом снимать маску. Передвигаться по наклоненной подрагивающей лодке было тяжело. Химические патроны регенерировали кислород все хуже. Абсолютная беспомощность давила на нервы. Командир крейсера приказал всем двигаться как можно меньше и беречь силы. Как только лодку перестанет тащить, будет предпринята попытка добраться до аварийных колоколов и покинуть корабль. Все понимали, что это невозможно. Аварийные колокола вышли из строя в результате деформации, иначе не имело смысла ждать, когда лодку разобьет о подводные скалы, океаническое мелководье или еще обо что-нибудь. но так у личного состава была хоть какая-то надежда. Сутки все провели лежа, прислушиваясь к скрежету корпуса, медленно проворачивающегося под давлением водного потока то в одну, то в другую сторону. Ежесекундное ожидание столкновения или разрушения лодки выматывало нервы, и на вторые сутки никто уже не включал аварийные ручные фонари. В темноте все воспринималось не так остро, и не приходилось видеть мертвое обожженное оборудование, лишний раз подчеркивающее полную безысходность. Уцелевшие разместились на койках, пристегнув себя ремнями, и большую часть времени спали или лежали в полубессознательном состоянии, вызванном недостатком кислорода. Самому капитану крейсера приходилось тяжелее всех, сотрясение давало о себе знать. Но медперсонал погиб, и все, что сумел сделать для него один из подводников, это принести обезболивающие таблетки. Каждый раз, открывая глаза, командиру ракетоносца приходилось дожидаться окончания головокружения. Вот и сейчас резкость вернулась к зрению запоздало, и он с трудом сумел различить силуэт своего подчиненного. «Что?» Капитан подводного крейсера поправил маску дыхательного аппарата. «Что случилось, старшина? Мы тонем?» «Там кто-то есть!» Еще тише зашептал подводник, и его голос с трудом пробивался через маску. «Где есть? Не слышу». Командир лодки попытался сесть так, чтобы не сползти с наклоненной койки. «Говори громче». «Там кто-то есть. По отсеку ходит что-то в кромешной тьме. Я слышал, как оно открывает и задраивает люки». «Кто-то из наших пошел на камбус». Командир лодки заставил себя не обращать внимания на зловещий скрежет, издаваемый корпусом, сжатым тисками тысячетонных водных масс. «За водой». «Камбус в другой стороне. Никто туда не ходил. Я обошел всех. За ночь умерли еще четверо. Может, это оно их убило? Это точно не человек, это что-то другое. Оно очень большое, но двигается в темноте запросто и бесшумно. Его не разглядеть. Я видел только глаза, кроваво-красные, словно лазер. Я проследил за ним до задраенного люка в третий отсек, и оно прошло через него, словно бесплотный дух. Я сначала подумал, что крыша едет, галлюцинации начались. Но сейчас оно снова здесь, на центральном посту». «Пойдем, посмотрим». Командир крейсера встал на ноги и ухватился за стену каюты, чтобы не упасть на накренившемся полу. Он включил фонарь, и тусклый свет садящихся аккумуляторов слабо осветил капитанскую каюту. Командир крейсера добрался до личного сейфа, извлек из него табельный пистолет, дослал патрон в патронник и обернулся к старшине. «Показывай». Сейчас, когда люди доживают свои последние часы, а может даже минуты, и с каждым пробуждением в живых оказывается все меньше раненых подводников, капитан подлодки не видел смысла оскорблять недоверием своих последних подчиненных. У старшины галлюцинации, вызванные сотрясением мозга и недостатком кислорода. Тут досталось всем, каждому сейчас нелегко, и собственное состояние является этому более чем красноречивым подтверждением. Надо просто произвести осмотр второго отсека вместе со старшиной. Подводник убедится, что увиденной им угрозы нет, и ему станет легче. Капитан крейсера обязан заботиться о своем личном составе. И сейчас, в обстановке беспомощного ожидания неизбежной смерти, он должен сделать хотя бы что-то. Его подводники молодцы, настоящие солдаты. Каждый понимает, что обречен, но все еще держится. На борту никакой паники, ни психозов, ни истерик. А осмотреть последний живой отсек будет не лишнее. Для командира подводного ракетоносца это более подходящее занятие, нежели лежать, пристегнувшись к кровати в ожидании гибели. Капитан первого ранга с пистолетом в одной руке двинулся по накрененному полу, хватаясь другой рукой за стены и что придется. Сопровождающий его главный старшина старался держаться рядом и освещал путь почти разряженным фонарем. В желтом свете тускнеющих светодиодов, перенесшая пожар, заполненная дымным маревом лодка, выглядела удручающе, и командир крейсера старался не думать о том, что их ждет в ближайшие дни или часы. подводный ракетоносец и его экипаж полностью выполнили свой воинский долг. Крейсер погиб в бою, и уцелевшие подводники даже перед смертью не осрамили гордое звание русского военного моряка. Вот так. Лучше пусть будет немного пафосно, зато без нытья и паники. «Вон там я его видел крайний раз», — лихорадочно прошептал главный старшина, направляя тусклый луч вдаль, в сторону задымленных операторских мест центрального поста. В этот миг капитан первого ранга боковым зрением уловил что-то огненно-красное в противоположной стороне и резко развернулся. Позади него, в кромешной тьме, стояло нечто невидимое. Разглядеть это в темноте не удавалось. Одно ощущалось ясно. Оно было большое, очень большое, и непонятно, как оно умещалось в корабельных коридорах. Кроваво-красная пара глаз вперила в командира крейсера пронзающий взгляд, и офицер почувствовал, что его видят насквозь, вплоть до мельчайшей клетки тела. На секунду он оторопел, не в силах шевельнуться, как вдруг все вокруг вспыхнуло красным, отвыкшие от света глаза обожгло резью, и капитан первого ранга зажмурился, закрывая лицо, сжимающий пистолет рукой. «Аварийное освещение заработало? Товарищ капитан первого ранга! Виктор Алексеевич, аварийное врубилось!» «Ну вот, а ты говорил, монстр с красными глазами». Командир крейсера тер слезящиеся глаза прямо через маску дыхательного аппарата. «Это осветительные лампы пытались включаться». Он понял, что бестолково трет прозрачный пластик и, усиленно моргая, убрал пистолет в карман. «Поднимай людей, старшина. Личному составу собраться на центральном посту. Будем разбираться, что в наших силах». К тому моменту, когда пошатывающиеся подводники собрались вокруг своего командира, заработала система очистки и регенерации воздуха. «Системы электрохимической регенерации воздуха работают», — доложил один из подводников. «Концентрация угарных газов после пожара слишком велика. Очистка не справится с этим. Но она работает. Нам бы проветрить лодку хотя бы раз». Он угрюмо замолчал, и в этот момент ожила громкая связь. «Внимание всем, кто меня слышит! Говорит командир БЧ-5, капитан лейтенант Риталин. Приготовиться к экстренному всплытию. Повторяю, мы будем пытаться всплыть. У нас серьезный перебой с питанием, но шансы есть. Всем, кто меня слышит, приготовиться к экстренному всплытию». Связаться с командиром БЧ-5 не удалось. Система связи была повреждена, и центральный пост мог только слушать. Капитан ракетоносца срочно распределил оставшихся подводников по местам, и все замерли в ожидании развязки. «Нас перестало крутить. Крены дифферент выравниваются! Мы всплываем!» Капитан первого ранга понимал, что не знает, как все это стало возможным, но крейсер действительно всплыл. Лодка достигла поверхности и тонуть не собиралась. Больше тратить время на размышления о чудесах и научно-технических совпадениях он не стал. Первым делом были открыты внешние люки и организовано проветривание. Потом приступили к разгерметизации задраенных отсеков. Сразу же начали выясняться необъяснимые вещи. В затопленных отсеках воды оказалось чуть выше, чем по щиколотку. Оба корпуса крейсера сильно деформированы, но при этом сохранили герметичность. Из седьмого отсека выбрался командир БЧ-5 капитан-лейтенант Риталин и трое подводников. На этом хорошие новости закончились и начались плохие. Выживших больше не было. Отсеки заполнены обезображенными трупами погибших. Крейсер выгорел изнутри почти полностью. Если бы не затопление пылающих отсеков, то пожар прекратился бы только с полным выгоранием кислорода. Но отсеки затопило, огонь исчез, а как потом из затопленных отсеков исчезла вода, совершенно непонятно. Риталин предположил, что ее выдавило давлением через подтекающие сальники, которые после удара не держат герметичность на больших глубинах. А тут на поверхности давления нет и герметичность сохраняется. Это предположение было чистой воды болтологией, все это прекрасно понимали, но спорить никто не стал. Лодка находится в открытом океане в полубеспомощном состоянии, сейчас не до теорий. Двигаться в надводном положении мы можем, докладывал Риталин по итогам почти двухчасовой авральной проверки. Максимум на среднем ходу, но лучше на малом. Доступа к реактору нет, он в аварийном состоянии. Автоматика все заблокировала. Туда не попасть, если только резать люки. Водометный движитель восстановлению не подлежит. Грибной вал на последнем издыхании. Может отказать любую минуту. Системы погружения всплытия вроде работают. Вроде это максимум, что можно сказать. Как они отреагируют на погружение, я не знаю. Мониторинга нет. Приборы, шинопроводы, проводка. Все выгорело или пришло в негодность. Торпедный отсек выгорел целиком. Если бы не затопление, то торпеды точно бы рванули. Их расплавило температурой. Отсеки с 3 по 5 – это один сплошной выгоревший металлолом. В общем, все, что мы можем, это плестись на малом ходу в надводном положении. Максимум – рискнуть погрузиться на безопасную глубину, чтобы пережить шторм. Ступай к радисту. Посмотри, что у них. Капитан-лейтенант ушел, и командир подводного ракетоносца выбрался на мостик. В лицо задул морской ветер, но капитан первого ранга впервые в жизни не смог назвать его свежим. Накрывающий волнующийся океан воздух был пыльным, и к запаху морской соли примешивался слабо заметный запах гари. Видимость в запыленном воздушном пространстве составляла порядка одной морской мили. Линии горизонта видно не было, в мутном сером небе угадывалась нижняя кромка низковисящих грозовых облаков. Скоро начнется шторм, и в таком состоянии крейсеру нельзя оставаться в надводном положении. Но никто не знает, что произойдет с лодкой в подводном. Полумертвый ракетоносец, скорее всего, не переживет погружение. Непонятно даже, куда идти. Штурман погиб вместе со всей БЧ и всем ее оборудованием. Неизвестно ни в какую сторону двигаться, ни даже точное местоположение крейсера. «Товарищ капитан первого ранга!» Из люка на мостик вынырнул капитан-лейтенант Риталин в сопровождении одного из подводников. «Радист принимает сигнал СОС. Эфир забит мощными помехами. Связи нет, спутников тоже. Кроме треска не слышно вообще ничего. Так что это должно быть где-то совсем близко. Похоже, они где-то прямо по курсу». «Малый вперед!» – приказал командир крейсера, и капитан-лейтенант кивнул своему матросу. «Есть малый вперед!» Матрос исчез обратно в люке. «Где мы находимся, Виктор Алексеевич?» Риталин протянул командиру морской бинокль. «Если б я знал, Слава!» Капитан первого ранга приник к биноклю. «Если б я знал!» Несколько секунд он безрезультатно всматривался в пылевую завесу. Потом крейсер пришел в движение и неторопливо пополз куда-то вперед. «Взгляни!» Командир ракетоносца вернул бинокль капитану-лейтенанту. «Не видно ни хрена», – тихо чертыхнулся тот, разглядывая волнующуюся водную поверхность. «Если пыль не осядет, то даже по звездам не сориентируемся. Пыль наверняка радиоактивная. Шторм приближается. А у нас грибной вал вот-вот отдаст душу дьяволу. Полный набор счастья». Он на несколько секунд умолк и неожиданно заявил. «Вижу красный огонь. Там впереди, в пылевой толще. Похоже на сигнальный фальшфеер». «Собери спасательную команду. С оружием». Риталин убежал и через несколько минут вернулся с четверкой вооруженных подводников. За это время крейсер подошел к источнику сигнала достаточно близко, и десяток спасательных плотов, болтающихся на быстро свежеющей волне, находились от подлодки в сотни метров. «Там 100 человек, может, больше. Будем спасать? Не бросать же их посреди океана. Шторм идет, погибнут все». «Европейцы. Много женщин». Капитан оглядывал терпящих бедствие в бинокль. «Это 100% не наши, но оружия у них не вижу. Спасаем. Заодно, может, хоть скажут, где мы находимся». «Слава, ты с ними осторожнее. Их больше, чем нас, вдвое». «Понял, Виктор Алексеевич. Будем глядеть в оба». Риталин во главе спасательной группы выдвинулся на верхнюю палубу и занялся приготовлениями к подъему с воды терпящих бедствия. Крейсер лег в дрейф, и люди на плотах усиленно гребли, кто веслами, кто руками, пытаясь добраться до спасительной громады подводного ракетоносца. Команда Риталина поднимала выживших на борт, но, оказавшись на верхней палубе, спасенные боязливо жались друг к другу и опасались идти дальше. Командир крейсера видел, как Риталин о чем-то говорил с пожилым моряком в иностранной морской форме гражданского покроя. И тот, в свою очередь, успокаивал спасенных. Пока подводники доставали из воды оставшихся людей, Капитан-лейтенант вернулся к своему командиру. Это норвежцы. Экипаж научного судна, океанологи. Ядерный конфликт застал их в открытом море во время проведения исследовательских работ. Они легли на обратный курс, но их зацепило подводным ядерным ударом. Пароход получил тяжелые повреждения. Ученые и команда боролись за живучесть, непрерывно подавая сигналы бедствия. Пароход затонул. Погибло почти 100 человек. Остальные провели на аварийных плотах почти сутки и следили за тем, чтобы плоты не разнесло волнами друг от друга. Они сначала приняли меня за своего из-за светлых волос и глаз. Потом увидели, что мы русские, и боятся, что мы их расстреляем. Война же идет. Российские подводники не вымещают зло на гражданских людях. Скажи им, что мы тоже терпим бедствие. Нам не до обмена претензиями. Мы даже не можем гарантировать, что выживем. «Товарищ капитан первого ранга!» — закричал с верхней палубы один из подводников, указывая вдаль. «Шторм!» Командир ракетоносца вскинул бинокль. На расстоянии одной морской мили, на пределе видимости, из полевого тумана вываливался многометровый морской вал. «Все вниз! Слава, вниз! Готовь срочное погружение! Я сам с ними разберусь!» Риталин скрылся в люке, и командир подводного ракетоносца бросился на верхнюю палубу. Спустя несколько секунд он бесцеремонно хватал спасенных и запускал их в сторону люков, не тратя драгоценное время на вежливость и долгие объяснения. «Все вниз!» — кричал он по-английски, придавая ускорение очередному норвежцу и успевая тыкать рукой в сторону приближающегося вала. «На нас идет шторм! Кто не успеет, умрет!» Едва спасенные оценили опасность, необходимость в убеждении отпала мгновенно. Все бросились за подводниками, и внешние люки удалось задраить до прихода вала. Подводный крейсер начал срочное погружение, и в этот момент на него обрушился удар тысячетонного водного тарана. Полумертвый ракетоносец швырнуло на бок. Капитан первого ранга не удержался на ногах и ударился о переборку. Травмированный сотрясением головной мозг обожгло болью, и он потерял сознание. Ночь прошла ужасно. Антону постоянно снилась еда, маленькая Мина хныкала во сне. Обитатели вагона перемещались в потемках, заставляя Дилару испуганно просыпаться. Жена судорожно толкала его в бок, призывая прийти на помощь. Он дергался, принимая сидячее положение, но конфликтов не происходило. Просто страдающие от голода люди пытались заполнить пустой желудок водой. Вода быстро заканчивалась, и обитатели с пустыми емкостями в руках уходили на станцию. Там, к пункту разлива воды, образовалась очередь, даже несмотря на ночь, и потому возвращались они не сразу. Стоило Антону забыться тяжелым сном, как кто-то то возвращался, то уходил, и к утру он чувствовал себя совершенно разбитым. В конце концов, ему удалось уснуть более-менее надолго, но спустя пару часов его разбудила жена. «У нас закончилась вода», – Дилара сунула ему в руки пустой баллон Порфирьева. Пришлось подниматься и идти на станцию, тем более, что Порфирьева в вагоне уже не было. Жена сказала, что он ушел часом раньше, и стоило выяснить, чем занимается брутальный мизантроп. Подозрения Антона полностью подтвердились. В дежурку Абдулаева его не пустили, и стоило ему возмутиться, как постовой полицейский грубо вытолкал его вон из служебной части станции на платформу. При этом на самой платформе не было ни одного стража порядка и ни одного сотрудника метрополитена. В том, что все они собрались в дежурке, он не сомневался и оказался прав. Минут через 10 полицейские начали выходить, и на его вопрос, что происходит, было сказано, мол, служебное совещание. Потом Антона позвал постовой, и ему разрешили войти. В дежурке не было никаких следов еды, но в воздухе стоял запах разогретых мясных консервов, и изнывающий от голода человек просто не мог его не почувствовать. Вторым доказательством служил оказавшийся в углу дежурки рюкзачище Порфирьева, ставший чуть менее набитым. Только сейчас Антон понял, что в таком здоровенном рюкзаке может уместиться много чего. И это может быть не только краденое снаряжение спецназа и сменный комплект нижнего белья с чистыми носками. Вдобавок к этому, там может быть, например, десяток килограммов консервов. Ведь Порфирьев мизантроп и асоциал, да еще бывший спецназовец. Он неоднократно воевал, имел ранения, наверняка был контужен, короче, Все это, конечно же, сказалось на его мозгах. У него поствоенный синдром, то есть он всех ненавидит и за каждым углом подозревает угрозу. А с таким диагнозом он реально мог на полном серьезе готовиться к ядерной войне заранее. И когда объявили эвакуацию, он просто надел форму, взял рюкзачище со всем готовым и пошел в метро. Он обеспечен всем необходимым, а полицию прикармливает, потому что хочет власти. Его же выперли из армии за какую-то там литературу, то есть он нацик, а такие всегда хотят власти. Что хотел? Абдулаев прервал его размышления вопросом в лоб. Я организовал вентиляцию и очистку воздуха. Напомнил ему Антон, стараясь говорить как можно более деликатно. В свете выяснившихся подробностей рассчитывать на помощь марионеток Порфирьева не приходилось. Вы обещали переселить мою семью в подходящее помещение. Я такого не обещал. Полицейский капитан явно был добр после приема пищи и грубить не стал. Я обещал продолжить разговор на эту тему, и мы разговариваем. Так я могу рассчитывать на ваше содействие? К сожалению, нет. Абдулаев развел руками. Нам некуда переселить вашу семью. Все служебные помещения заполнены ранеными. Кроме того, попавшим под облучение людям медики потребовали выделить отдельную площадь. У нас было немного места, но мы переселили туда педиатры и медсестер. Они добровольцы из пассажиров, но без них наш фельдшер не справится. Пациентов слишком много и скоро станет еще больше, как только мы начнем раскопки гастронома. Поэтому до завтра им нужно выписать тех, кто не нуждается в постоянном присутствии врача. Только так мы сможем освободить место для новых облученных. Поговорите с техниками, они живут в слесарке, может там есть место. Вы же там бывали. Антон пробовал дискутировать, но Абдулаеву было откровенно плевать на аргументы, и спустя 5 минут полицейский капитан выставил его за дверь. Антон, тяжело вздыхая, направился за водой. Перевозить семью в слесарку нереально. Там места столько же, сколько в их углу в вагоне, только еще установлено оборудование и все завалено запчастями, образовавшимися в результате изготовления фильтровентиляционной установки. И дышать трудно, потому что штатную вентиляцию пустили на детали для нагнетателя. Наверняка у Абдулаева есть место. Он просто не хочет помогать Антону, потому что Порфирьев настраивает полицейских против. Очередь за водой оказалась действительно длинной, и Антон увидел в ней Порфирьева. Точнее, возле нее, потому что полстанции считала Амбала авторитетом в области происходящего. И вокруг него собралось пару десятков людей, задающих вопросы. Пока Порфирьев отвечал, кто-то из очереди проявил тот еще подхалимаш и сбегал для Амбала за водой. Я не знаю, когда все это закончится. На практике ядерной войны не было. Но есть теоретические расчеты, согласно которым обмен ударами будет продолжаться порядка 3 суток. За это время воюющие стороны опустошат свои ядерные арсеналы, и наносить удары станет нечем. На практике от любой теории возможны отклонения, но в целом это так. Завтра утром можно будет попытаться вновь выйти на поверхность. Через час я поднимусь к выходу, проверить нагнетатель, заодно послушаю, что там и как. Без причины туда лучше не ходить. Нагнетатель вместе с воздухом загоняет в шахту эскалаторов радиоактивную пыль. Так что любое открытие гермоворот неизбежно несет на станцию частичное заражение. Если зайти и выйти быстро, то много внутрь не попадет. С незначительными дозами радиации организм справится. Но радиация имеет свойство накапливаться во внутренних органах, так что лучше не рисковать. Поговорив пару минут, Порфирьев поблагодарил людей за воду, забрал свой баллон и пошел прочь. От Антона не укрылось, что Амбал направился не в свой тоннель, и он решил проследить за вызывающим подозрение бруталом. Чтобы не потерять его из вида, Овечкин попросил очередь пропустить его вперед всех, так как он торопится по служебной необходимости. Люди узнали главного инженера и его пропустили. Наполнив емкость, Антон устремился за Порфирьевым. Чтобы не спугнуть Амбала, он держался поодаль и делал вид, что осматривает стены, колонны и потолки на предмет определения степени прочности. К сожалению, эффект от этого оказался обратный. Окружающие замечали его пристальный интерес к конструкциям, начинали нервничать и шли с расспросами. Пришлось успокаивать их, объясняя, что осмотр профилактический и фатальных повреждений не выявлено. Порфирий все это заметил, но, видимо, не понял истинной подоплеки и продолжил свое занятие. Амбал сначала прошел по платформе, из-под лобья разглядывая поселившихся на ней людей с подозрительно пристальным вниманием, после чего отправился в тоннели. Каждый из них он прошел целиком, вплоть до завалов, заглядывая во все вагоны, и столь же пристально разглядывал их обитателей. Его узнавали, задавали вопросы насчет войны, в основном одни и те же. Он отвечал, делился водой с теми, кто просил, и шел дальше. Смысл его действий был Антону неясен, как не было ясно, почему все считают его авторитетом в области происходящего. Только из-за того, что видели его в секретном боевом снаряжении? Ну и что? Войной руководят генералы, а не полевые офицеры, ворующие у государства собственную амуницию. Но все-таки что он задумал? Уж очень странно себя ведет. Полиция с ним не спорит. Ко всему произошедшему он оказался готов. Слишком спокоен и зачем-то изучает людей, которые даже не знают, спаслись они от смерти или только получили отсрочку. Надо держаться к нему поближе, чтобы не пропустить что-нибудь жизненно важное. Тем временем Порфирьев обошел всех, попутно раздав всю воду, и вернулся к очереди. «Наберешь мне воды?» Амбал всучил пустой баллон последнему в очереди. «Оставь его у дежурного. Я схожу наверх, осмотрю нагнетатель, потом заберу». Человек согласился, мол, ему все равно стоять, и Порфирьев ушел переодеваться. Антон поспешил отнести жене воду, чтобы успеть к открытию ворот, но едва не опоздал. Дилара устроила ему разнос за долгое отсутствие, и пришлось оправдываться. Но больше всего возмущало то, что его, главного инженера, никто даже не позвал на открытие гермоворот, а ведь он должностное лицо. К воротам Антон успел в последнюю минуту. Облаченный в свое секретное снаряжение Порфирьев стоял возле подвижной створки, и старый техник готовился ее отворить. Поглядеть на это собралось полплатформы, но преградивший им путь молодой техник никого не подпускал близко. «К воротам не приближаться! Сейчас откроем воротину и хапнем радиоактивной пыли. Так что чем дальше, тем безопасней. Ты тоже не подходи!» Техник снизил тон, обращаясь к Антону. «Без скафандра лучше не рисковать!» Петрович ловко поманипулировал кнопками, и створа гермоворот распахнулась меньше, чем на полметра. Порфирьев в одно движение проскользнул в образовавшуюся щель, и старый техник немедленно захлопнул воротину. Через 15 минут люди начали волноваться, потому что за это время можно было трижды подняться по эскалатору и спуститься обратно. Еще через 10 минут послали за Абдулаевым, и прибывший на место полицейский капитан всерьез забеспокоился. Он велел кому-то из полицейских надевать скафандры, и в этот момент Порфирьев вернулся. Петрович вновь приоткрыл дверь, протянул ему ведро и щетку и снова запер, после чего все ждали, когда Порфирьев проведет первичную очистку и зайдет внутрь. «Ты почему так долго не возвращался?» Вооружившийся перчатками Петрович забрал у Порфирьева опустевшее ведро с торчащей оттуда щеткой. «Мы думали, не случилось ли чего?» «Наверху был взрыв». Порфирьев разгерметизировал шлем и поднял забрало. «Наверняка не один. Нора кривая, но ударная волна все равно дошла. Нагнетателя прокинуло, он крутил впустую. Пришлось отключать, расчищать место, устанавливать обратно и снова запускать. Пока возился, слышал еще один взрыв. Где-то недалеко, потому что бой ударной волны пришел почти сразу. Ударило у нас за спиной, так что на этот раз ударная волна в нору не затекла, и нагнетатель работает нормально. Придется его периодически проверять, но на поверхность выходить все еще нельзя». Абдулаев отправил Порфирьева к фельдшеру на осмотр, и здоровяк ушел. Пока страдающие от голода люди с тяжелыми вздохами обсуждали безрадостную новость, старый техник достал счетчик Гейгера и произвел замеры в районе гермоворот. «Фон увеличился. Но если близко не подходить, то не страшно. А вот от вентиляционной установки фонит сильно. Фильтры насобирали радиоактивной пыли. Советую всем держаться от ворот подальше. Если придется постоянно открывать их для проверки нагнетателя, заражения не избежать. Володя, сходи за моющим средством. Попробую пыль с пола смыть». Молодой техник ушел, но приближаться к гермоворотам никто не захотел. Наоборот, по платформе мгновенно разнесся слух, что вентиляционная установка излучает радиацию, а из ворот при открытии поступает зараженная пыль. Ближайшая к воротам часть платформы резко опустела, и несколько десятков людей со скарбом в руках потянулись в тоннели искать себе новое место. Антон понял, что угроза передела жилых площадей усугубляется, и поспешил вернуться к семье. К счастью, в их вагоне новичков не прибавилось, и ослабевшие от голода люди претензий не предъявляли, ограничиваясь злыми взглядами. Большая часть таковых была направлена на пустующую скамью Порфирьева, и Антон подумал, что лучше занять ее до прихода амбала, чтобы не нервировать людей видом пустой лавки. В итоге он случайно заснул на месте Порфирьева, и вернувшийся асоциальный неадекват грубо сбросил его с лавки прямо во сне. Разнообразием вариантов решения данная проблема не блистала, и Антону пришлось терпеть оскорбления молча. К полудню общая ситуация стала ухудшаться. В стоящих на станции составах у ослабевших детей начались голодные обмороки, и двоих малышей не удалось привести в чувство. Несмотря на все усилия педиатра, один из них умер спустя час, и врач объявила, что виной тому стала совокупность разрушительных факторов – голод, плохой воздух, перегруженный зловонием разлагающихся мертвецов и экскрементов, слабое здоровье малыша и инфекция легких, которая развелась на фоне всего перечисленного. Всего в состоянии болезни находится сейчас почти три десятка детей, и без еды их организмы долго не продержатся. Кроме того, так как станция является почти замкнутым пространством, риск заболевания как других детей, так и взрослых со слабым здоровьем резко возрастает. Это сообщение всколыхнуло почти не передвигающихся обитателей станции. Сразу выяснилось, что в той или иной мере проблемы со здоровьем имелись у каждого еще до начала войны, и потому люди ощущают ухудшение своего состояния. Страдающие от голода обитатели станции собрались на вялый, но многочисленный митинг, к которому присоединились те жители тоннелей, кому хватило места на платформе. Активисты вынудили полицейских вызвать Абдуллаева, и сотни людей больше умоляли, чем требовали сделать хоть что-нибудь для них и их находящихся на грани детей. Абдуллаев послал за Порфирьевым и отправил его наверх к нагнетателю проверить обстановку. А социальный брутал подчинился и ушел, но на этот раз вернулся быстро. «Нагнетатель развернуло немного, но он устоял, пока работает», сообщил Порфирьев, получая от Петровича через приоткрытую воротину ведро с водой и щетку. «Я когда его поправлял, слышал взрыв где-то со стороны Кремля. Как близко сказать не могу. Но наружу сейчас выходить нельзя, надо подождать еще». «Люди голодают, начались болезни. Двухлетний ребенок умер. Еще один не приходит в сознание, остальные на ногах не стоят. Среди взрослых много сильно ослабевших, остальные в панике. Я отправлял людей в тоннели ловить крыс, но не нашли ни одной. Зато видели погрызенные трупы. Мертвецы разлагаются. У тоннеля встречного направления со стороны Киевской. Он после обрушения самый короткий. Запах мертвечины резко усилился. Народ пытается перебираться подальше от тупика, но места не хватает. Нижний уровень затоплен полностью. Петрович говорит, что завтра утром вода появится здесь. Толпа в панике. Нужно что-то сделать, чтобы предотвратить хаос». «Подожди хотя бы до вечера. Шансов будет больше, и облученные хоть немного восстановятся. Пока можно раздать детям респираторы». «До вечера умрет еще кто-нибудь, и все может покатиться нахрен. Было уже несколько конфликтов, когда одни нападали на других, потому что думали, будто у тех в личных вещах имеется спрятанная еда. Нужно идти сейчас, пока у нас сил больше, чем у остальных. Придется рискнуть. Возьму тех, кто не был наверху, и сам поведу. Когда вернемся, попробуем затопить трупы. Среди уцелевших есть родственники погибших, и договариваться с ними будет проще, когда у людей появится еда». «Как хочешь. Я сказал, а как поступить – дело твое. Я с вами не пойду. Если принесете продукты, то на долю не претендую. Я останусь здесь. Если что случится, то, может, хоть вынести кого из вас могу. Аварийные маяки включите сразу, как только пройдете мимо нагнетателя. Там наверху мощные помехи, но так хоть какой-то шанс будет». «Окей», – хмуро согласился Абдуллаев, явно недовольный отказом Порфирьева. Но принуждать жлоба капитан не стал. Он сообщил собравшимся, что попытка добраться до гастронома состоится прямо сейчас, и велел своим людям надевать скафандры. Общественность в некоторой степени воспряла духом, и все с надеждой ожидали развития событий. Порфирьев не стал снимать снаряжение и даже не стал заходить внутрь станции, так и оставшись снаружи гермоворот. Минут через 10 Абдуллаев увел экспедиционную команду наверх, и все приготовились ждать. Более 2 часов ничего не происходило. Потом сверху спустился один из полицейских. Он не стал снимать скафандр и первым делом вызвал Антона. Вместе с Овечкиным к приоткрытым гермоворотам рискнули приблизиться человек 10 активистов, спеша узнать новости. «Абдуллаев послал меня к тебе за антенной. Мы добрались до гастронома, нашли место, где должен быть склад. Пытаемся раскапывать. На поверхности настоящий ад. Кругом одни развалины, сплошная свалка в несколько метров высотой. Пока не видели ни одной уцелевшей стены. Вместо воздуха стена пыли до самого неба. Счетчик Гейгера зашкаливает. Кругом темно, как будто сейчас не 2 часа дня, а 10 вечера. Дальше 2-3 шагов ничего не видно и холодно. Особенно, когда ветер налетает. Термометр на скафандре показывает +7. Короче, непонятно, сколько еще копать, поэтому давай свою антенну, установим ее на улице и попытаемся с кем-нибудь связаться. Может, с антенной получится, потому что по ближней связи скафандров ни черта не разберешь, сплошные помехи». «Я не знаю, где она», – растерялся Антон, но его спас старый техник. «Сейчас принесу», – заявил Петрович, торопливо направляясь к ведущей в служебные помещения двери. «Я ее в слесарку перетащил, как нижний уровень заливать начало». «Ядерные взрывы еще продолжаются?» – уточнил Антон, бросая взгляд через приоткрытую воротину на Порфирьева, разлегшегося на ступенях одного из эскалаторов и сливающегося с ними в силу мимикрии спецназовского снаряжения. «Мы слышали 3 удара с разлетом где-то в 30 минут. Где-то далеко». Станция задрожала, вибрируя с возрастающей интенсивностью, и сверху посыпались ручейки грунта и облачка земляной пыли. Народ испуганно попадал, кто на корточки, кто прямо на пол. В вагонах зазвенел детский плач. Антон в ужасе сжался в комок, изо всех сил вжимая голову в плечи, и полицейский в скафандре бросился наверх. «Куда?» Вскочивший Порфирьев схватил его за локоть и резким рывком осадил назад. «Ложись! Где-то рядом ударило!» «Там наши!» Полицейский услышал, как наверху низкий вой нагнетателя сменился грохотом падающей конструкции и невольно пригнулся. Землетрясение продолжалось, и он спешно упал на ступени, прижимаясь к бортику. «Я знаю, что там ваши!» Порфирьев присел на корточки, хватаясь рукой за стенку эскалатора. «Ждем, когда перестанет трясти, и идем искать! Володя!» Он нашел взглядом молодого техника. «Неси отбойный молоток, если есть, или что-нибудь еще. Если нору завалило, будем прокапываться». Молодой техник, пригибаясь, побежал следом за старым и скрылся за служебной дверью. Спустя 30 минут трясти перестало, и Порфирьев поднялся на ноги, отряхиваясь от насыпавшегося сверху земляного крошева. В воздухе на станции висел пылевой туман, и многие люди еще не поняли, что землетрясение прекратилось. Пока кашляющие и отплевывающиеся от пыли обитатели убеждались, что опасность миновала, вернулись техники с инструментом. Отбойного молотка не нашлось, оба забрала команда Абдуллаева. Пришлось обходиться обычным ломом. Зато внешняя выносная антенна была в порядке, и Порфирьев с полицейским, забрав все, поспешили наверх по засыпанным землей ступеням мертвого эскалатора. Их не было больше часа. Потом появился полицейский с телом в скафандре на плечах. «Только прокопались!» – задыхаясь, сообщил он, сгружая тело возле ворот. «Нашли одного!» «Где Олег?» Фельдшер и старый техник с ведром и щеткой выбежали за гермоворота и бросились к бездыханному телу, игнорируя радиационную опасность. Антон рванулся было им на помощь, но выйти за ворота решиться не смог. «Ушел к магазину искать остальных!» Полицейский коротко отдышался и пошел вверх по эскалатору, помогая себе руками. Было видно, что он вымотан, и подъем дается ему нелегко, но страж порядка не стал отдыхать и упорно забирался все выше. Еще час сверху не спускался никто, и оправившиеся от угрозы люди со страхом смотрели на запертые техниками гермоворота. Среди обитателей станции начала разгораться пока еще тихая паника. Люди шептали, что все погибли, и теперь выжившие лишились скафандров и возможности добраться до пищи. Кто-то обвинил активистов в том, что это они спровоцировали гибель команды Абдулаева, и вспыхнувший обмен претензиями быстро перешел в крик. «У меня дети! У меня дочь от голода умирает! Я не могла ждать!» «А теперь из-за тебя и твоих детей от голода умрут все!» Орал на нее в ответ какой-то тип. Активистка возопила что-то в порыве негодования и влепила типу пощечину, но тот не растерялся и ударил в ответ. Активистка была полной женщиной и устояла на ногах, но удар, видимо, получился очень болезненным, потому что вместо дальнейшей драки она схватилась за лицо и отпрянула. На ее защиту немедленно встали другие активисты, но неожиданно оказалось, что у ударившего женщину-подонка сторонников даже больше. От неминуемого разгула неконтролируемой агрессии всех спас громкий стук в ворота. Старый техник бросился открывать, и конфликт потух. За воротами оказался Порфирьев с полицейским. У каждого на плечах имелось по телу. Порфирьев сгрузил себя раненого и сразу же побежал вверх по эскалатору. Да нельзя измотанный полицейский задержался, чтобы восстановить немного сил. «Нашли всех! Олег разыскал по аварийным маякам. Сигнала почти не разобрать в помехах. Кто-то вроде живой, остальные не знаю». Неожиданно полицейский резким рывком распахнул гермошлем и согнулся в приступе рвоты. «Где главный инженер?» Отплевавшись, он пошарил вокруг взглядом. Воспаленные глаза вкупе с землистым цветом лица выглядели жутко, и Антон нерешительно шагнул вперед, замирая. «Мы поставили антенну. Иди вызывай помощь, если она есть». Сверху спустился Порфирьев с очередным телом на плечах, и оба полезли наверх. Антон поспешил к аварийному передатчику, но за полчаса не смог вытащить из эфира ничего, кроме жесточайшего треска помех. От этого занятия его отвлекла сотрудница станции, сообщившая, что его ждут люди. Антон вышел на платформу и столкнулся с тысячами глаз, направленными исключительно на него. Оказалось, что за это время все тела были доставлены на станцию и выяснились страшные подробности. Из 9 человек выжил только один, и он находился при смерти. С его слов, следовало, что в самый разгар раскопок гастронома их район накрыло ядерным взрывом. Вспышка произошла в небе, где-то рядом, и ночная темнота мгновенно стала ослепительной. Выжившему не повезло, он оказался лицом к взрыву, и у него мгновенно сгорела сетчатка глаз. От боли он рухнул навзничь, не удержался на развалинах и провалился в какой-то пролом. Последнее, что ему запомнилось, был грохот второго взрыва, тоже произошедшего рядом. Он потерял сознание и больше ничего не знает. Порфирьев сказал, что на самом деле оба взрыва произошли не рядом, иначе от погибших не осталось бы тел, а у них были целые скафандры, и аварийные маяки не утратили работоспособность. Благодаря этому их удалось разыскать в развалинах. Фельдшер заявил, что всех убило жесткое излучение обоих взрывов. Умерли они не мгновенно, успели попрятаться под обломками до прихода ударной волны, но жесточайший поток нейтринов и гамма-лучей погубил людей меньше, чем за минуту. Все ждали от Антона надежды на спасение, но ему пришлось сообщить плохие новости. «Передатчик работает, внешняя антенна функционирует, но уровень помех на поверхности катастрофический». Антон прилагал все усилия, чтобы выглядеть как можно более убедительным. Оказаться крайним в глазах паникующей толпы может быть равносильно смертному приговору. «Я уверен, что мощные передатчики МЧС принимают наш сигнал, но мы не в силах услышать их ответ. Я 20 раз передал в эфир сигнал бедствия с точными данными, где мы, сколько нас и что нам необходимо, срочная помощь. Я буду делать это каждый час, уверен, нас услышат». «Главное, чтобы не требовалось спасать самих услышавших», — скептически изрек Порфирьев, к тому моменту уже снявший свое снаряжение. «Пока наверху все не закончится, наружу выходить нельзя. Я отдохну пару часов и пойду чинить нагнетатель. Заодно послушаю, что там творится». Тебе надо отлежаться хотя бы сутки. Пусть кто-нибудь другой идет. А тебе постельный режим на 24 часа. И еще, что-то надо с разлагающимися трупами делать, пока не заработали эпидемию кишечной инфекции. К нагнетателю я схожу. Скафандры уцелели. Отмою один, возьму инструмент и схожу. Мне сподручнее будет. Трупы затопим на нижнем уровне. Заявил один из полицейских Абдулаева. Тот самый, что участвовал в выкапывании норы вчера и постоянно норовил третировать Антона. Он повысил голос. Слушайте все, вода и воздух у нас есть. Как только закончатся взрывы, мы выйдем наружу и продолжим раскопки магазина. Продукты будут. А сейчас всем разойтись по своим местам, соблюдать порядок и сохранять спокойствие. Мне нужны добровольцы для затопления трупов. Добровольцы, наряду с пассажирами, с детьми, будут первыми получать продукты.